Глава третья. Милые люди. Дождь застиг Пелагию в полусотни шагов от ворот. Он полился дружно, обильно, весело, сразу дав понять, что намерен вымочить до нитки не только рясу и платок инокини, но и нижнюю рубашку и даже вязание в поясной сумке. И Пелагия устрашилась, оглянулась, не идет ли кто, подобрала полы и припустила по дороге с замечательной резвостью, чему способствовали занятия английской гимнастикой, которую, как уже говорилось, сестра преподавала в епархиальной школе. Достигнув спасительной аллеи, Пелагия прислонилась спиной к стволу старого вяза, надежно укрывшего ее своей густой кроной, вытерла забрызганные очки и стала смотреть на небо. И было на что. Ближняя половина высокого свода сделалась лилово-черной, но не того глухого мрачного цвета, какой бывает в беспросветно-пасмурные дни, а с маслянистым отливом, будто некий небесный гимназист из озорства опрокинул на голубую скатерть фиолетовые чернила. До отдаленной половины скатерти пятно еще не распространилось, и там по-прежнему царствовало солнце, а по бокам, с обеих сторон, выгнулись две радуги, одна поярче и поменьше, другая потусклее, но зато и побольше. А через четверть часа все поменялось. Ближнее небо стало светлым, дальнее — темным. И это означало, что ливень кончился. Пелагия сотворила молитву по случаю благополучного избавления от потопа и зашагала по длинной-предлинной аллее, выводившей к помещичьему дому. Первым из обитателей усадьбы, встретившихся путнице, был снежно-белый щенок с коричневым ухом, выскочивший откуда-то из кустов и сразу же, без малейших колебаний, вцепившийся монахине в край рясы. Щенок еще не вышел из младенческого возраста, но нрав уже имел самый решительный. Крутя лобастой башкой и сердито порыкивая, он тянул на себя плотную ткань, и было видно, что так просто от этого занятия не отступится. Пелагия взяла разбойника на руки, увидела шальные голубые глазки, розовый в черную крапинку нос, свисавшие на стороны бархатные щечки, отчего-то перепачканные землей. А иных подробностей рассмотреть не успела, потому что щенок высунул длинный красный язычок и с редкостным проворством облизал ей нос, лоб, а заодно и стекла очков. На время ослепнув, монахиня услышала, как кто-то ломится через кусты. Запыхавшийся мужской голос сказал: «Ага, попался! Опять землю где-то жрал, бисово отродье! Извиняй, сестрица, что лукаво упомянул. Это его несмышленыш и тятька с дедом приучили. Уф, спасибо, поймала, а то мне за ним не угнаться. Шустрый чертяка. Ой, снова извиняй». Пелагия одной рукой прижала теплое упругое тельце к груди, другой сняла обслюнявленные очки. Увидела перед собой бородатого человека в ситцевой рубахе, плисовых штанах, кожаном фартуке, по виду садовника. «Держите, закусая вашего», — сказала она, — «да покрепче». «Откуда-то ты его прозвание знаешь?» — поразился садовник. «Или бывало у нас, что-то не вспомню. Нам, лицам монашеского звания, через молитву много чего открывается обычным людям неведомого», — назидательно произнесла Пелагия. «Поверил бородатый, нет ли, неизвестно, но вынул из кармана пятиалтынный и с поклоном сунул инокине в сумку. Прими, сестрица, от чистого сердца». Пелагия отказываться не стала. Самой ей деньги были не нужны, но Богу дарение хотя бы и малое в радость, если от чистого сердца. «Ты в дом-то не ходи», — посоветовал садовник. «Не сбивай зря ноги. Наши господа божьим людям милостыни не подают, говорят, принцип. Я к Марии Афанасьевне с письмом от владыки Митрофания», — предъявила свои полномочия Пелагии, и дроздовский житель почтительно сдернул с головы картуз, поклонился, перешел с сестрицы на матушку. «То ж сразу не сказали, матушка, а я как дурень с денежкой сунулся. Пожалуйте, за мной провожу». Шел первым, держа обеими руками извивающегося, сердито повизгивающего закусая. Справа на лужайке, подле белокаменной беседки, бродил чудной господин в широкополой шляпе и крылатке. Он держал под мышкой немалого размера ящик черного лакированного дерева, в руке длинную треногу с острыми окованными железом концами. Воткнул треногу в землю, водрузил ящик сверху, и стало ясно, что это фотографический аппарат, который даже и в нашей отдаленной губернии уже перестали быть редкостью. Господин оглянулся, на монашку посмотрел мельком, без интереса, а садовнику сказал: «Что, Герасим, настиг беглеца? А я вот по парку брожу, снимаю, как пар от земли идет. Редкий оптический эффект». Красивый был господин. с ухоженной бородкой, длинными вьющимися волосами. Сразу видно, что не из местных. Пелагее он понравился. «Художник это, по фотографическим картинам», — пояснил спутница Герасим, когда немного отошли. «Из самого Петербурга. Они Степана Трофимовича, управляющего нашего приятеля. А звать их Аркадий Сергеевич господин Поджио». Прошли еще шагов 100, а до зеленой крыши было шагать и шагать. Сзади зачмокали копыта, топча слегка размокшую дорожку. Обернулась Пелагея, увидела легкую одноколку, а в ней румяного барина в белой пуховой шляпе и полотняном сюртучке. «Хорошего здоровечка, Кирилл Нифонтович», — поклонился Герасим. «К ужину поспешаете? А куда же еще? Выцветшие маленькие глазки, лучившиеся детски наивным любопытством, возрились на Пелагею, круглые щеки сложились складочками в добродушную улыбку. «Кого это ты, Герасим, конвоируешь? Ого, и наследный инфант при тебе. Сестрица барыни послание от владыки несет». Ездок сделал почтительную мину, приподнял с распаренной лысиной шляпу. «Позвольте отрекомендоваться. Кирилл Нифонтович Краснов, здешний помещик и сосед. Садитесь, матушка, прокачу, что ж вам утруждаться. И собаку садовайте прихватим, а то Марья Афанасьевна поди без него скучает. Глядит с высокого крыльца, не видно ли милого гонца». «Это из Пушкина?» — спросила Пелагея, усаживаясь рядом с симпатичным говоруном. «Польщен», — поклонился тот, щелкнув кнутом. «Нет, это я сам сочиняю. Строчки льются из меня сами собой по всякому поводу и вовсе без повода. Только вот в стихотворении не складываются, а то был бы славен не меньше Некрасова с Надсоном». И продекламировал. «Мои стихи легки, как блохи. Поверьте мне, мои стихи не так уж в сущности плохи, или, вернее, не так уж плохи». Через минуту-другую уже подъезжали к большому дому, снаряженному всеми атрибутами великолепия, каким оно рисовалось минувшему столетию, дорической колоннадой, недовольными львами на постаментах и даже медными гросс-егерсдорфскими единорогами по краям лестницы. В прихожей Краснов почему-то шепотом спросил у миловидной горничной: «Что, Танюш, как она?» «Видишь, закусай, ей вот доставил». Синеглазая, пухлогубая Танюша только вздохнула. «Очень плохи. Не едят, не пьют, все плачут. Только недавно доктор уехал, ничего не сказал, головой вот этак покачал и уехал».